Звоним по поводу вашей задолженности в размере 30 216 рублей 86 копеек. Ольга Валентиновна, сейчас где находитесь? Дома. По улице? Да. Очень хорошо, Ольга Валентиновна. В течение часа 30, час 40 к вам подъедут сотрудники нашей выездной группы с целью помочь вам найти денежные средства и рассчитаться с компанией. Просьба, да врете вы все, я уже месяц жду, мне месяц уже обещают. Думайте, только, думайте, только все, никто не приезжает. Вы только на словах специалисты, на самом деле никто никуда не едет. Ольга, я уже жду, можно жду, я скажу? Чтобы... Можно я скажу? Я уже жду, жду, и только обещание. Вы тратите свое драгоценное время. На что? На ожидание вас? Я тоже так думаю, потому что это чушь полнейшая. Никто никуда не поедет. Час 30, час 40 вам подъедут сотрудники. Все-таки вы решили, если лгать, то лгать до конца. Ну правильно, гните, гните свою линию. К вам подъедут сотрудники нашей выездной группы. Скрипт все-таки надо дочитать, потому что если начальство прослушает разговор и услышит, что вы неэффективны в своей работе, то получите по заднице. Для того, чтобы остаться в компании, Ольга Валентиновна. Вы закончили разговаривать, Ольга Валентиновна? Можете теперь дослушать? Я вообще вас не слушаю. Да, пожалуйста, не слушайте, Ольга Валентиновна, только потом, пожалуйста, не звоните на горячую линию, не говорите о том, что вас не предупредили. Ой, блин, да хорош вот эту вот фигню нести. Кто там вам на какую горячую линию звонит? Вот, Ольга, блин, выдумщики. Очень хорошо. Слушайте, возможно, очень таких хорошо. Клоунов, возможно, на корпоратив заказать? Сколько стоит? Ольга Валентиновна, у вас есть вопросы по существу? Да, конечно, по существу, по вам вопрос. Сколько стоит вас на корпоратив заказать? По существу, по поводу вашей задолженности. По вам существу я задаю вопрос. Сколько стоит клоунов из Финколлекта заказать на корпоратив? Я так понимаю, что с вами у нас конструктивный диалог не получится. Естественно. Удачи вам в поисках денежных средств. Не будет никаких денег. Всего вам доброго. И сотрудников тоже не будет. Врете вы все. Я представлюсь, это служба защиты бизнеса у Финколлект Турбозайм. Зовут меня Сущий Егор Николаевич. Наш с вами разговор записывается. Анастасия Викторовна, ваш договор с ФК Турбозайм был переступлен с компанией Финколлект. Реквизиты для оплаты изменились. Также всю информацию можете посмотреть в личном кабинете на сайте Турбозайм. В чем причина вашей неоплаты? Это 76-й день просроченной задолженности. Когда вопрос все-таки свой решите? Вы сначала докажите свои права, а потом вот таким вот надменным тоном ведите беседы. Что вы сделали? Я говорю, вы сначала докажите свое право требования, как того требует 230-й федеральный закон. А потом ведите таким образом беседы. А вам все уже было отправлено, Анастасия. У вас есть номер письма, подтверждающий то, что вы что-то отправили. Ожидайте по адресу регистрации. У вас есть трек-номер письма, подтверждающий, что вы что-то отправляете? Еще раз вам говорю, ожидайте у почтового ящика. Еще раз спрашиваю, у вас есть подтверждающие документы? У меня нет, документы? Я ответил вам на вопрос. Ну, значит, вы не где являетесь ни кредитором, ни представителем кредитора, ни кем, если у вас где ничего вы нет. Находитесь? Вы просто телефонный мошенник. Хорошо, давайте вам докажем, где вы сейчас находитесь. Дома нахожусь, приезжайте, доказывайте. По адресу регистрации или проживания? По адресу проживания. По адресу проживания? Да. С кем проживаете? А вам какое дело? Вы хотите присоединиться? Я на шведскую семью не согласна. Нет, никто присоединяться не хочет. Я просто вам вопрос задаю. С кем вы проживаете? Вопросы. А какой, сколько сантиметров у вас член? Давайте конструктивно беседовать, корректно. Давайте конструктивно. В том-то и дело, что корректно. Вы считаете вопросы, с кем я проживаю, корректными? Нет, я считаю ваши вопросы некорректными, неконструктивными. А ваши корректные? Мои давайте некорректные, по а ваши корректные? Нет, мы не будем с вами беседовать о задолженности, потому что вы обещали приехать и доказать вам мне, что вы являетесь кредитором. Вот вы сначала приедьте, докажите, а после этого будем беседовать. Хорошо, вы сейчас дома находитесь. Какое имущество подготовите сегодня? Никакое не подготовлю. Вы кто такие, чтобы я вам имущество готовила? Почему, Анастасия Викторовна? Потому что вы никто. Подготавливайте имущество к добровольной сдаче. Ага, конечно. Ажу говорили мне не намазать. Да, это я. Вам и долг чистый 34 тысячи. Почему не производите оплату? Ну так вы же мне грозили, что вы в суд пойдете. Я этого жду. А вы знаете, какой будет суд вообще? Что? Какой будет суд вообще? Подозреваете? Какой будет суд? Уголовный. Уголовный? Ну хорошо, да, удачи. Да. Да не, удачи вам понадобится. Зачем она мне? Она всегда с нами. Удача, да? Была, есть и будет, конечно. Ну, хорошо. Так безнаказанно, что ли, что вы уверовали, да? А по какой статье у нас будет суд? 165-я, часть 3-я. Причинение имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием. А каким, образом вы докажете обман? А доказывать будут уже, соответственно, гособвинители. Он это докажет. Это зависит от Ну так, чтобы уголовное, да. Чтобы уголовное дело передано было в суд, необходимо сначала инициировать уголовное дело. Вы в полицию уже обратились? Да, заводит. Обратимся. А, обратитесь. На днях. На днях, конечно. Да? Ну, хорошо, да. Хорошо. Да вас предупреждать никто не будет. Да нет, да, не спасибо. Да мне не нужно. Вы на основании чего так уверовали в свой вот этот беззаконие вообще? А я в ней никогда даже не сомневалась. Потому что вы чушь полнейшую несете, я об этом прекрасно знаю. Нет, полнейшую чушь делаете вы, понятно. Кто дал право брать чужое, не возвращать? Я не должна перед вами отчитываться. Обязаны, не просто. Обязаны, да, вы что, где это написано? Где это написано? В Гражданском кодексе 310-й. Но я вам что-то обязана объяснять? Обязаны платить по графику. Ну-ка, выдыхаем тихонько. Ну-ка, будете говорить. Иначе я читала, кто много нервничает, потом запор по вечерам. Оно вам надо? Да я не нервничаю, понятно? Ну так не повышайте голос, успокойтесь, разговаривайте спокойно. Скоро вы занервничаете, ладно. Разговаривайте спокойно. У вас есть мой адрес, если вы представитель банка. А я не верю это тому, что здесь написано. Здесь написано одна ложь. А, ну это ваша проблема, если вы не верите. Это у вас проблема. Да нет у меня никаких проблем, я живу прекрасно. Ничего, скоро это быстро закончится, понятно? Скоро это быстро закончится? Оплаты. Пока да, я вижу только обещания хамоватого незнакомца, которые меня совершенно не смущают. Вы очень сильно пожалеете, что вы вообще эту карту в руки взяли. Закон на нашей стороне. Говорят о том, что вы ее потратили. Естественно, конечно, на вашу. Тут люди были, понимаете? Тут люди были серьезные, у которых есть и адвокаты, и связи, и так далее. Никому ничего не помогло. Ага. Такой, как вы, не поможет тем более. Так что готовьтесь. Хорошо. Посмотрим, как вы скоро будете смеяться. Да, мне вас искренне жаль. Вы просто даже не знаете, что вас ждет, а я знаю. Так а что же меня ждет? Приподнимите завесу интриги. Ну что вот же когда меня буду смеяться страшное? Я, вы поймете. А, да? Ну хорошо. Да вы можете уже сейчас смеяться, чтобы я поняла. Я звоню по поручению вашего кредитора. Которого? Компании Moneyman. Угу. Moneyman. Угу, поняла. Ваше состояние на 9 апреля. Сумма задолженности составляет 28 566 рублей 61 копейку. Сумма долга у вас растет ежедневно. Начисление проводится согласно 330 статье. Это неустойка. За 78 дней просрочки. Угу. Вам нужно срочно погасить задолженность в течение 72 часов. Угу. Оплата от вас будет проведена? По что ты платишь? Я не думаю, что мне стоит с вами это обсуждать, в силу того, что кредитор не посчитал нужным меня уведомить о привлечении третьих лиц к данному вопросу. В связи с тем, что вы нарушили свои обязательства и оплаты вы по задолженности не производили, кредитор имел полное право принять решение о передаче вашей задолженности третьим лицам. Здесь вашего согласия вы не требуется. Вам были направлены уведомления, та же информация. Каким образом были направлены уведомления? А вы, пожалуйста, в компанию Moneyman обратитесь, вам данная информация будет. Я не должна этого делать. Кредитор должен меня уведомить заказным письмом должны. С уведомлением о вручении. Так, спокойно. Спокойно. Выдохнули и слушаем собеседника. Спокойно. Давайте мы будем меня слушать. Женщина, вы... Да хоть женщина, хоть мужчина. Так вы несете, пожалуйста, бред, поэтому я буду вас перебивать. Вы 28 декабря. Так, хорош гундеть. Давайте ближе к уведомлению. Уведомление о вручении. Уведомление должно быть направлено, потому что ваши права не доказаны. Вы для меня пока еще мошенница и вымогательница, которая звонит с мобильного телефона. Ну, вообще-то мошеннические действия усматриваются именно при неоплате вашей задолженности, потому что теперь вы еще и вводите меня в заблуждение. У вас есть доказательства моего умысла? Компания кредит... У вас есть доказательства моего умысла? Людмила Сибирасулевна, у вас есть доказательства моего умысла? Четко, быстро отвечаем на вопросы. Давайте без вот этого бла-бла-бла, бла-бла-бла. Четко. Есть доказательства? Вы все сказали. Доказательства есть или нету? Доказательства есть или нету? Не готовы вести. Доказательства есть? Диалог, ну, понятно, сливаемся. До свидули. Неадекватные у нас идет. Да. Алло, Ирина Игоревна, здравствуйте. Здравствуйте, кто спрашивает? Меня зовут Грумбульга Николаевна. Звоню из департамента взыскания Финколлект. Турбозайм переступил право требований нашей организации. Запись разговора ведется по поводу вашего проблемного займа. Урегулировали вопрос по оплате? Поменялись реквизиты по оплате? Нет, ничего не регулировала и регулировать не собираюсь. Проблема 79 дней по возврату денежных средств. Добровольно самостоятельно вы отказались оплачивать. Вы не выплатили деньги, брали 5000 рублей. Под определенный процент сейчас вы должны 15 040 рублей 60 копеек. В личном кабинете для вас есть информация. Почему игнорируете требования компании? Потому что мне так хочется. Еще раз повторите под запись телефонного разговора. Под запись телефонного разговора повторяю, что я игнорирую требования компании Финколлект, потому что мне так хочется. А вы понимаете, что вы нарушаете законодательство Российской Федерации? Какое законодательство? Вы не возвращаете деньги своевременно. И какое законодательство я нарушаю? Гражданский кодекс Российской Федерации, 37-я статья. Так подайте на меня в суд. Пункт 2. А я считаю, что я ничего не нарушаю. У вас есть обязательства, которые возникают из договора. Договор вы с компанией подписали. Если вы утверждаете, что я что-то нарушаю, то докажите это в суде. Почему мы должны доказывать? Документы все в порядке. Потому что в другом случае ваши обвинения голословны. Ирина Игоревна, никто вам не предъявляет никаких обвинений. Вам выставляют требования по оплате. Вы их игнорируете. Да. Вы игнорируете данные требования сознательно, зная, что взяли денежные средства, их нужно вернуть в срок. Все верно? Да, все верно. С какой целью займ оформили? Вас это не касается. Это все уместные вопросы. Я, значит, сегодня оформляю документы. Не удивляйтесь, если с вами свяжется сотрудник коллекторского агентства. Компания вынуждена переступить право требования. А вы не сотрудник коллекторского агентства? Или у нас в переговорах с вами не достигнуто соглашение. Ну и что? И с вами могут слить при личной встрече. Да, поэтому следующий звонок может быть в дверь по месту государственной регистрации. Это все полнейшее. Будьте готовы решить вопрос сегодня. Будьте готовы вести разговор. Вам, наверное, помогут адекватно решить вопрос сегодня. Никто мне ни в чем не поможет. Ирина Игоревна, я как плевала на вас, так и плевать буду. С вашей стороны отказ от оплаты я могу фиксировать, но это не решит ваших проблем. Вы делаете, что хотите, у меня нет никаких проблем. Вы зачем мне их выдумываете? Сегодня я живу прекрасно, у меня все хорошо. Вы от меня, кроме как перестук, ни копейки не получите, ни одной копеечки я вам не дам. Послушайте, а вы уверены, что вам суд долг простит? Я уверена в том, что вы получите денежное средство исключительно в судебном порядке. Вот в этом я уверена на все 100%. Отказ от оплаты я фиксировала, не удивляйтесь. Если коллекторы с вами свяжутся. Слушай, это все полнейшее.